Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Валерий Шелдин, канцлер, книга третья. Несмотря на то, что хитроумные представители цивилизации шестого уровня убрались с планеты Земля, успешно разобравшись со своими врагами, но их действия явились катализатором новых фантастических историй. Кто-то скажет, что 5 утра это только раннее утро, и еще надо сладко спать. Спорное утверждение, особенно, когда дело касается таких представителей славного электората, как алкаши и индивидуумы, стремящиеся вслед за алкашами встать на кривую дорожку почитателей зеленого змея. Лене Праведнику, провидцу и даже тапку, как его ни назови, но уже в 5 утра не спалось. Проспиртованный организм наотрез отказался понимать такое астрономическое понятие, как ночь и день, но сезонные изменения он еще худо-бедно воспринимал. Холодно, значит, зима, тепло, значит, лето, а может быть и осень, или весна. Как-то так, но такие жизненные тонкости для Лениной профессии не являлись приоритетом для осознания. А по профессии Леня был алкоголик. Вы скажите, что алкоголик это никакая не профессия и даже не специальность. 3 раза ха-ха. Леня к своему статусу относился очень даже серьезно. А раз серьезно, то значит он профессионал, а не какой-то там любитель. Леня не знал, что жить ему оставалось 2, ну от силы 3 года. Откуда ему было знать, что на почве неумеренного потребления разнообразных спиртсодержащих напитков, у него давно развился симптомокомплекс, включающий в себя различные признаки дисфункции гипоталамо-гипофизарной области, то есть вегетативные, эндокринные и трофические расстройства, так понятнее. Выраженность этих расстройств резко нарастала в виде вегетативных кризов, или, как говорят психиатры, пароксизмов. Естественно, самого Леню совершенно не интересовала его благоприобретенная гипоталамическая патология, а патология не дремала. Ее вегетативно-сосудистые симптомы приобрели характер лобильности с асимметрией артериального давления, лобильностью пульса, игрой вазомоторов, изменением дерматографизма. Изменился также характер дыхания и потоотделения. По большому счету вегетативные кризы могут быть парасимпатического или симпатического характера. Леню бы очень удивило, если бы он вдруг узнал, что его периферическая нервная система имеет 2 ответвления, а теперь он на собственной шкуре чувствует, что такое парасимпатический криз. Общая слабость, адинамия, гиперемия кожи, потливость, тошнота, ощущение тяжести в голове, брадикардия, артериальная гипотензия, усиление перистальтики кишечника с позывами на дефекацию, полиурия, затруднение дыхания при вдохе и ощущение иррационального страха. Целый букет впечатлений, а еще в затылок дышит симпатический криз. Это тоже круто. Появляются или обостряются головные боли, организм бьет озноб, общая дрожь, тахикардия, повышенное артериальное давление, бледность и сухость кожи и слизистых оболочек, замедление перистальтики. Это уже не букет, это целая экибана впечатлений. А чтоб жизнь медом не казалась, вегетативные пароксизмы могут быть и смешанного характера. Спрашивается, если Леня обладает мощным даром провидца, то, что же он не побеспокоится о своем здоровье? Ответ был простым, как коровье мычание. Леня просто не понимал, что конкретно надо спросить у провидения о своем здоровье, а лечился он методами и лекарствами, проверенными многими поколениями алкашей. Вот и сейчас, в 5 утра, Леня, сидя полуголым на диване, мутными глазами осматривал свою комнату, силясь вспомнить хоть что-нибудь. Процессу мышления мешали различные боли и недомогания. Вдруг взор Лени остановился на отрывном календаре, который висел на веревочке на гвоздике, вбитом прямо в штукатурку стены. На листке календаря красовалось число 8, а какой сейчас месяц Леню совершенно не интересовало. Да хоть мартабрь. Леня наморщил лоб. Что-то с восьмеркой было связано весьма хорошее и крайне нужное в его состоянии. Леня вздохнул. Ведь он, великий, невидимый и всемогущий, негативно относился к людским грехам, в том числе и к неумеренному потреблению спиртных напитков, таких вкусных и полезных. Леня непроизвольно сглотнул слюну. Надо вмазать. Но он опять тогда накажет Леню болью, за ним не заржавеет. Вот что делать, на этот вопрос ответа не было. А кто виноват, Леня знал и так, это демократы довели страну до ручки. Знающие люди просветили Леню, что раньше было значительно лучше, раньше водка стоила 3,62 или 4,12. Красота. Леня не улавливал, почему одна и та же водка стоила то 3,62, то 4,12. Но, все равно, это же не сравнить, что делается сейчас. Ладно, подумал Леня, мы то, вот хоть попили ее, а молодежь жалко. Не у каждого хватит денег на приличное пойло. Придется пробавляться самогоном. Ага, вот оно, самогон. Вот, что означает число 8. Леня хлопнул себя по лбу. Вспомнил, как год или два назад какой-то мужик, которого Леня назвал почему-то восьмеркой, подарил ему две бутылки божественного напитка. Одну бутылку Леня даже до половины употребил, а затем спрятал обе бутылки где-то в этом домашнем сраче, даже клевретам своим не отдал, до того вкус этого напитка был изумителен. Естественно, потом Леня все забыл, а теперь число на календаре привело в действие какие-то еще действующие смазанные шестеренки в мозгу спившегося человека, и у того возникли странные ассоциативные связи. Поискав под диваном и в комоде, Леня, наконец, обнаружил искомые предметы в шкафу под ворохом непонятной одежды. Но, во весь рост встала большая проблема. Сегодня у Лени был страх, что он, в своем праведном гневе, как следует накажет Леню болью. И, самое главное, его никак не обманешь, а хочется. Но, что-то ведь надо делать. И Леня придумал. А, может быть, он не среагирует, если пить этот напиток по каплям. На полу валялась пустая двухлитровая пластиковая бутылка из-под пива. Теперь в ней остался только неприятный запах. Само пиво выпили несколько недель назад. Впрочем, можно было выбрать и из еще много разных бутылок. Их на полу было много. Все руки не доходили убрать этот мусор из-за большой занятости. Леня капнул в бутылку из-под пива с чайную ложку божественного напитка и добавил 2 литра воды прямо из-под крана. Потряс бутылку, размешивая жидкости. Теперь он точно не будет против. Леня возрадовался. Теперь, чтобы выпить 50 грамм самогонки, надо будет выпить литров 10 воды. Ничего, Леня потерпит и выпьет хоть 20 литров. Зато самогонка попадет в страждущий организм вместе с водой, и он не заметит. Круто, да. Леня присел на диван, и прямо из горлышка стал лакать воду. Выпил, наверное, с литр. Отставил бутылку в сторону, чтобы перевести дух, и в один момент отключился от реальности. Откуда было бедному Лене знать, что в гомеопатических дозах этот напиток запускает качественные изменения в организме? Да и никто на планете Земля о таком эффекте даже не догадывались. Был один мужик, которого Леня назвал восьмеркой, тот про такой эффект знал. Но можно ли было называть этого мужика человеком? Скорее всего, уже нет. Благополучное выпадение сознания Лени из реальности имело свою закономерную динамику. Перед этим Леня находился в несколько экзальтированном состоянии на фоне расстройства сна и пониженного фона настроения с оттенком восторженности. Случись рядом психиатр, он бы мог диагностировать у Лени анероидное помрачение сознания. В мозгу у Лени начали появляться очень яркие чередующиеся фантастические сцены. Он ощущал себя то важной исторической личностью, то видным общественным деятелем, то знаменитым космонавтом. В этой своей фантасмагории он видел себя на разных материках, летал в космос, жил в других исторических эпохах, присутствовал при гибели Вселенной и был участником атомных войн. При этом весь его больной и нахрен никому не нужный организм проходил существенную модернизацию по установленному высшими цивилизациями алгоритму. Наконец, цветное и очень яркое кино закончилось. Теперь перед взором Лени появилась обыденная реальность и экран, на котором отражалось множество шкал физического состояния его организма. Шкалы были заполнены только частично, поэтому все они подавали настойчивые сигналы, чтобы организм начал их заполнять путем срочного потребления пищи и воды. Очумелый Леня смотрел дурными глазами на эти шкалы, пока система начала подгонять его вербальным методом, а именно, Леня услышал настойчивые слова с требованием, чтобы он срочно начал принимать пищу, воду и не забывал о катализаторе. Прежде всего, процесс с модернизацией организма затронул пустую голову Лени, прочистив мозги от шлака и добавив нейронов. Поэтому, через несколько минут очумелого сидения на диване, Леня стал глядеть на мир несколько другими глазами. Все, прежний Ленин мир рухнул в тартарары. Теперь он видел незамутненным взглядом гнусную окружающую действительность в своей квартире, и очень хотелось есть и пить. Проблема жажды решилась сама собой, когда он стал пить воду из бутылки, в которой оставалось еще с литр жидкости. Восторженный голос громко поблагодарил Леню за понимание и сообщил, что катализатора на сегодня достаточно, а вот воды и пищи надо еще много. Вода в бутылке почти кончилась. Держа ее в одной руке, Леня осмотрел помещение, в котором он находился. Да, видок был еще тот. Двухкомнатная квартира Лени походила на свинарник, и так же пахло. Еще он услышал в соседней комнате храп другого организма. На память пришло имя Митрич. Это был самый ближайший сподвижник праведника. Еще была вроде какая-то Танюха Пыжик, но ее тела нигде не наблюдалось. Зато наблюдался офигенный срач в квартире. Леня похолодел. Он, что существовал в этом помещении. Новый очищенный мозг показывал Лене всю неприглядность окружающего мира. И еще эта вонь. И кушать хочется. «Эй, Митрич!» – заорал Леня. «Митрич!» В соседней комнате прекратился храп, потом послышалась возня, и в дверном проеме показался невысокий организм совершенно неопределенного возраста в засаленном пиджаке, надетом на грязную майку, в спортивных штанах, на ногах дешевые шлепки. Голову организма украшала всклокоченная шевелюра непонятного цвета, а физиономию недельная небритость. Теперь физиономия глупа, но крайне верноподданно таращилась на Леню. Весь вид Митрича говорил, что он готов мгновенно выполнить любую прихоть праведника. Видно было, что эта физиономия была с хорошего будуна. «На, пей!» Сунул Леня бутылку с остатками воды в руки Митрича. Тот взял бутылку и быстро вылокал остатки жидкости. Взгляд физиономии стал самую малость осмысленный. «Мы тут живем», — уточнил Леня у Митрича. «Дык», — тот развел руками. Мусора было буквально по колено. Бомжатник, но бомжатник с деньгами. Среди мусора стояла целая батарея картонных коробок, прислоненных к стене. В коробках были в кучу свалены бумажные деньги. Здесь же, куда ни ткнись, были различные емкости с монетами, от баночек из-под кофе до трехлитровых банок. Здесь же стояли ящики и коробки со спиртными напитками. «Пей, хоть залейся, только еды не было». «Да, кашей в голове сыт не будешь». «А, что у нас поесть?» Прозвучал дурацкий вопрос. Митрича этот вопрос застал, что называется, врасплох. Обычно день начинался с вопроса «что выпить?», но никак не «что поесть?». Митрич метнулся на кухню, в надежде там что-нибудь откопать съедобное. Практически все съедобное кем-то сожралось. Отыскалась только пара пирожков от бабы Мани, пол пачки каких-то орешков и три банана, но они уже начали чернеть. Ну, чем богаты? Покидав это все в тарелку, Митрич преподнес этот натюрморт великому человеку. С огромным удивлением Митрич видел, как вся эта пища была чуть ли не мгновенно съедена. А Леня все еще был голодный. Раньше в этом плане было легче. Примет праведник с утреца грамм 100, а потом уже на улице питался, чем Бог пошлет от своих щедрот. Например, Бог мог ограничиться только привокзальными очень питательными чебуреками, а всякие разносолы он не торопился посылать. «Мне надо много и хорошо питаться», — объявил праведник. При этом он уставился на Митрича и на шкалы своего прогресса. Шкалы насыщения почти не сдвинулись от бананов и пирожков. «Дык», — почесал лохмы Митрич. «Сейчас Федю позову». «Это, Митрич, я твоего Федю есть не стану», — безапелляционно заявил праведник. Мужик опешил, переваривая сообщение. «Надо как-то отцу родному и кормильцу популярно разъяснить, что Митрич не собирался Леню кормить Федей, а совсем наоборот». Но у Митрича было чрезвычайно туго с выражением своих мыслей. «Дык, это, Федьку пошлем за едой, а кормиться им не будем. Зови», — разрешил праведник. Федя, 40-летний непутевый сынуля бабы Мани, почти круглые сутки отирался во дворе, где жил великий праведник и кормилец, а также поилец. Федя, тип полностью не приспособленный к жизни, так как вместо работы предпочитал заложить за воротник. Он уже от хронического безденежья опустился до уровня потребления суррогатов, но тут случилось счастье. Появился праведник, который поил таких, как Федя, за просто так. Федя даже стал продвигаться по иерархической лестнице среди клевретов праведника. Особенно он поднялся после геройской гибели ближайшей сподвижницы праведника Танюхи Пыжик. Теперь Феде даже доверяли изредка помогать относить уставшего праведника домой. Ну и водку наливали, и даже денюжка какая-никакая перепадала за мелкие поручения. Поэтому Федя старался на совесть, чтоб угодить провидцу. «Митрич», крикнув во двор Феде, запустил руку в первый попавшийся ящик и достал оттуда, не глядя, жменю денег. Он никогда не удосуживался даже считать их. Деньги все равно в коробках не кончались, а новые появлялись каждый день. Потом он, как мог, объяснил Феде задачу. «Дык, одна нога здесь, другая там, а третья, да хоть в зубы возьми». «Понял». «Нет, вот тормоз, быстро принеси отцу нашему вкусно поесть, да чтоб 10 порций». Он так сказал, что ему надо вкусно питаться. Разносолов хочет кормилец. Всучив Феде жменю бумажных денег, Митрич вытолкал его наружу. Федя сообразил, что рано утром в ресторане не закажешь ничего вкусного. Как быть, для этого есть мамка. И Федя рассудил, что надо сначала рассказать о задании мамке. Баба Маня, не будь дурой, сразу усмекнула, что можно немного заработать. Она быстро и решительно избавила Федю от денег и направилась в свою кухню. Спрашивается, чем пища бабы Мани отличается от ресторанной? Да ничем, только расценкой. А за эти деньги она праведнику не даст помереть с голоду. Вытащив из холодильника все, что было, она стала все это разогревать на плите и упаковывать в кастрюли. В комплект пошли даже ее фирменные пирожки, которыми она немного приторговывала. Вот бы хорошо стать шеф-поваром самого праведника, размечталась баба Маня. Сейчас она пойдет и накормит благодетеля, а потом на обед ему еще много чего наварит и нажарит, а также на пару приготовит и испечет. Вместе с Федей баба Маня притащила кучу всяких кастрюлек, в которых была простая пища. Картошка, макароны, борщ. Прихватила хлеба и киселя. Картошка была заправлена двумя большими банками тушенки. На убогой кухне самого провидца баба Маня слегка навела порядок и расставила пищу. Потом она с умилением глядела, как оголодавший мужик махал большой ложкой. Вот это аппетит. А говорили, что провидец почти ничего не ест, только родимой пробавляется. Оказывается, поесть он очень горазд, а раз так, то баба Маня ему непременно пригодится. Алёня все ела и ел, набивая свое естество. Он с одобрением видел, что шкалы потихоньку заполняются, и от этого ощущал прилив сил. Что-то тараторила рядом какая-то женщина, которую звали баба Маня. Из ее слов Леня только понял, что она готова его кормить круглые сутки. Леня одобрительно покивал головой и невнятно помычал. Митрич потерянно стоял в сторонке. С праведником явно что-то случилось. Лене пришлось оторваться от поедания пищи на посещение удобств. Оказывается, в его квартире была даже ванна с горячей водой, и можно было даже искупаться. «А где мы купались?» – уточнил Леня у Митрича. «Дык, летом в море», – удивился Митрич. «А чего тогда мы так пахнем?» «Дык, от сырости». «Поговорили», – подумал Леня, – «хрен поймешь этого Митрича. Знает только три слова «ну», «дык» и «ага». Только дебилы такими словами изъясняются. Нет, сегодня мы не пойдем в город нести людям его слово. Потом пойдем, вот тогда и объявим, что чистота – это залог здоровья. Всем надо чаще мыться. Вот только у себя немного почистим, ибо нехорошо пахнем. Ну, дык, Митрич, внимай, что будем делать сегодня, ага. Митрич изобразил полное внимание, ну, как мог изобразил. Возьми за причиндалы Федю, бабу Маню и еще пару-тройку хороших людей из наших. И пусть они нахрен вынесут из нашей квартиры весь этот геморрой. Геморрой пришлось выгребать несколько часов силами нескольких клевретов во главе с Митричем и силами старшей дочки бабы Мани. Через некоторое время все узнали, какого цвета был пол в комнатах этой квартиры, и какого цвета двери, когда их отмыли. Леня велел выбросить практически все, оставил только запасы водки, коробки с деньгами и некоторую мебель. Баба Маня сначала хотела некоторые Ленины вещи постирать, но поняла, что до стиральной машины их не донесет, поломаются. Она предложила свою помощь в том, чтобы приодеть благодетеля, а титул кормилицы-кормильца у нее уже был. Митрич, как всегда, зачерпнул пару жмений денег из коробки и вручил бабе Мане на эти цели. Баба Маня, когда сосчитала купюры, то поняла, что на эти средства она не только кормильца приоденет, а купит обновки и Митричу с Федей, ибо ходит как последнее чучело. Нескольких клевретов, которые посообразительней, озадачили покупкой новой мебели, а сам Леня объявил своим приближенным, что сегодня в город не пойдет и приема страждущих не будет, ибо он готовит программную речь для населения города. Все это было крайне необычно. Народ как-то привык, что праведник всегда торчит на своем месте и вещает истину вперемешку с голимой пургой. Зато всем весело, да и предсказания Лени всегда выполнялись. Главное их было правильно расшифровать. А сегодня праведника не было на месте. Народ озадачился. Поползли слухи. Передавали, что Леня готовит большую проповедь на тему «Как нам, дуракам, жить дальше? Что вы несете?» Уточняли другие. Провидец будет излагать программу, а вы проповедь. Говорят, на него опять озарение снизошло. Ага, от его озарений до сих пор тошно. Чего стоят его скорпионы и зомби? Город затаил дыхание. Все ждали большого выступления провидца. Что там говорят президент, губернатор или мэр, то ерунда, у нас главное, что Леня скажет. А в квартиру Лене приволокли новую большую кровать, диван, новый стол, кресла и стулья. Собрали вместительный шкаф, в который вместились коробки с бумажными деньгами, а емкости с монетами так и стояли где попадя, украшая собой комнаты. Ящики и коробки с водкой отнесли в комнатку, где обитал Митрич. Теперь там был только новый диван, стул и куча водки до потолка. Митрич понял, глядя на эту картину, вот он рай на земле. Напрягала только верного Митрича новая мания праведника и провидца. Леня помешался на чистоте. Теперь Митричу не полагалось просто так спать на новом диване, а надо было предварительно вымыться в ванне и, прости Господи, почистить зубы. Отец родной и кормилец вдруг стал нетерпим к пятнам и стал настаивать, чтобы все пятна в квартире и на посуде тщательно вытирали, причем, Митрич чуть не заплакал, чистейшей водкой. А как вам понравится такое? Менять нательное белье каждый божий день, а якобы испачканное стирать? Но Митрич решил, черт с ними, с заскоками Лени, главное, что его не отлучают от кучи ящиков с водкой. Да ладно, кукурузу вытерпели, и чистоту вытерпим. Отмыли даже санузел вместе с ванной, постаралась дочка бабы Мани. Теперь Леня мог плескаться в чистой ванне и посещать чистый унитаз. Почему он так не делал раньше, для Лени оставалась загадка. Но Леня отнес обнаружение ванной в своей квартире, как к подарку он него, а он не забывает Леню. Еще и боли прекратились, значит, он доволен поведением Лени. Жизнь продолжалась, но продолжалась и постепенная модификация организма Лени. Незаметно, постепенно, но мозги и тело бывшего алкоголика становилось другим. Дико высоко в глазах местных поднялась баба Маня. Теперь она стала официальным поваром самого провидца, ответственной за его прикид, за стирку простыней, маек и труселей самого благодетеля. Феноменально поднялась, и зарплата у нее стала как у министра, чем не жизнь. Ну, а пресс-секретарем самого провидца продолжал оставаться верный Митрич. И не беда, что он знал только несколько слов, зато мог доходчиво объяснить свою мысль с помощью мата и энергичных жестов. Митрич всегда философски относился к закидонам праведника, даже когда тот еще был никаким не праведником, а обыкновенным алкашом Леней Тапком. Все в городе знали, что Леня псих со справкой и знатный дурдомовец, с кем не бывает. Ну, посетила очередная шиза великого человека, и что с того, надо терпеть. Митрич даже терпел, когда Леня заставлял его пить обыкновенную воду, почему-то, из одной и той же пластиковой бутылки. Приходилось терпеть и пить воду, правда, Леня тоже стал часто прикладываться к этой водичке, но другим Леня запрещал даже притрагиваться к этой бутылке. Но, к непонятным вещам рядом с Леней Митричу было не привыкать. Вот и сейчас, в кои-то веки, Леня вдруг стал запирать свои апартаменты на ключ, а раньше дверь была всегда нараспашку. Это озадачило даже ближайших клевретов. А на пятачке в центре города, где обычно, вещал Леня, обстановка накалялась. Народ привык, что этот харизматичный организм всегда отирается на своем месте, и всегда было можно от него получить заряд бодрости на целый день. Многие к такому положению вещей привыкли. Проведешь ритуальное прикосновение к праведнику, и целый день обеспечено хорошее и бодрое настроение. А если еще послушать те хохмы и перлы, которые изрекает этот псих, то вообще становится весело. И вот, на тебе. Леня целый день не появлялся на своем привычном месте. Клевреты и просто зеваки были в некотором недоумении, переходящем в отчаяние. Может и правда говорят, что отец родной готовится отчебучить, что-то совершенно неописуемое. Народ уже знал, если у Лени тишина и приключился застой, то обязательно жди интересных событий. Вдруг среди зевак началось некоторое волнение. Кто-то благоговейно воскликнул: «Шествует!» Тут уже и все остальные заметили деловито шагающего Леню в сопровождении своего пресс-секретаря Митрича. За ними в отдалении семенил Федя. Не по чину еще ему было семенить рядом с личностями. Угнездившись на своем месте, Леня обвел зорким взглядом свою паству и зевак, коих собралось человек 20. Даже внешний вид Лени и Митрича поверг присутствующих в шок. Леня был облачен в чистые одежды. Леня, в чистом и ни разу не засаленном. Конечно, новая чистая одежда сидела на Лене как на вешалке, или как на чучеле, что вернее, но она была чистая. Вид у праведника был как у Юрия Никулина, когда тот обряжался в костюм клоуна. Хоть праведник был умыт и приодет, но причесать его никто не удосужился, поэтому вид у Лени был несколько экстравагантный. Народ притих. Сначала народ, было, кинулся на ежедневный ритуал прикосновения к праведнику, но сегодня Леня резким взмахом руки остановил жаждущих прикоснуться к его телу. Мотнув лохмами, Леня, сверкая взором, стал ровным голосом поучать присутствующих, как им, дуракам, жить надлежит дальше. Выходило, что теперь ритуал прикосновения отменяется совсем, ибо он сказал, что этого делать нельзя, ибо заразно. Теперь Леня будет страждущих благословлять только проведением своей длани у чела благословляемого. Вот так, и никак иначе. Никаких физических контактов. Народ недоуменно стал переглядываться. Ничего себе нововведение. Но это было только начало. Разминка, так сказать. Затем Леня стал перечислять, как себя надо вести правильному прогрессивному горожанину, а не какому-то дикарю, который только что спустился с гор, слез с пальмы или приехал, не дай бог, из Европы. А для правильного горожанина теперь отменялись всяческие дружеские рукопожатия, еще горожанину теперь запрещалось на улице целовать горожанку. Свое хорошее отношение хороший горожанин к такому же хорошему горожанину должен был теперь проявлять легким уважительным кивком и улыбкой. Народ хлопал глазами. «Избегайте близких контактов», продолжал говорить Леня, «и старайтесь голыми руками не дотрагиваться до дверных ручек, поручней, кнопок, на них сидит зараза. Уу-у-у, какая ядреная. Двери открывайте локтем, бедром, да хоть ногой, а если рукой, то только если она в перчатке. Но и это еще не все. Надо все, что можно дезинфицировать. Для этого нужно всегда под рукой иметь убивающие заразу растворы и специальные салфетки». Народ таращил глаза, а Леня с радостной улыбкой продолжал вещать. «Мойте руки с мылом, чаще мойте», – вещал он. «Все равно вы, дураки, куда-нибудь в заразное влезете, поэтому мойте чаще. А купаться надо, и сколько раз?» – раздалось неуверенно из толпы. Леня задумался, потом уверенно изрек. «Купаться надо 3 раза в сутки. Да, это в самый раз будет». Сморкаться Леня велел в одноразовые салфетки, пакетик которых всякий хороший горожанин должен иметь в кармане. И поменьше надо шаблаться в толпе. Лучше сидите дома или на работе. А в магазине стойте друг от друга на дистанции 2 метра. Усекли? Леня обвел всех взглядом. Вроде усекли. Потом повторил. 2 метра от одного носа до другого. И не кашляй соседу в нос, а кашляй в свой локоть, если салфетку не успел достать. Больше всего народ поразило то, что Леня настаивал на ношении медицинских масок в общественных местах, и желательно перчаток, а всяким продавцам, врачам, общественным работникам это строго обязательно. И обязательно сделайте дома запас туалетной бумаги. Я сообщил вам тайны, которые вы хотя и слышали, но значение которых вы не поймете. Такими словами Леня закончил свое выступление. Что характерно, даже ни разу фак никому не показал. Народ пораженно молчал и переминался с ноги на ногу. Переваривал услышанное. Круто завернул праведник. Никто не задавал даже вопросов. Все были еще под впечатлением. Надо же было такому случиться, что в толпе слушателей затесался работник управления здравоохранения администрации города. Нет бы этому мелкому чиновнику промолчать в тряпочку, так нет же, вылез со своими замечаниями. «Граждане», — взвился он, — «что вы этот бред слушаете? Какие такие маски на лицо? Разве не понятно, что мы все живем в океане инфекций? Никакие маски не спасут. Это же маразм. Дикий бред сивой кобылы в лунную ночь. Какая туалетная бумага? Правительство никогда не додумается до того, чтобы заставлять народ носить маски, запрещать ему здороваться, напяливать на себя перчатки. Может еще противочумный костюм медикам носить, а купание по 3 раза в день, каково? Не слушайте его, граждане». Поднялся гвалт, Леню уже никто не слушал, возник другой горячий очаг дискуссии. Но праведник сказал, что надо руки мыть и купаться, начал заводиться один здоровый мужчина. «К черту вашего праведника!» В запале выкрикнул чиновник. Это была его первая ошибка. Но праведник сказал, надо руки мыть, продолжал настаивать мужчина. Да какие руки, уже визжал чиновник, разбрызгивая слюну, и в запале выкрикнул. Не надо никакие руки, это же мракобесие. Народ враз отшатнулся от вошедшего враж чиновника и от таких его опрометчивых слов. Но смысл людям категорически не понравился. Так, протянул мужчина, сжимая кулаки. «Люди, слушайте, вот эта власть запрещает нам мыть руки и жопу. Хотят, чтоб мы в инфекции погрязли, в грязи, червяках и микробах. Сами развели в городах срач, а нам даже руки запрещают мыть и жопу подмывать. Надо напомнить им, кто скорпионов и зомби уничтожил». Присутствующие очень недобро стали смотреть на представителя исполнительной власти. «Я вам жопу не запрещал мыть», стал оправдываться чиновник. «Мойте сколько хотите». «Ну, спасибо, отец родной, за доброту, надвинулись на него горожане. Уже начали поступать предложения начистить чиновнику чавку, чтоб не хамил хорошим горожанам и не оскорблял праведника, а то власти взяли моду запрещать народу руки мыть и даже задницу. Так скоро и купаться запретят, ага, ходи грязный, аки негра какая. Опрометчивого чиновника спасли от расправы милиционеры, но и они смотрели на него волком. Это же надо быть таким дураком, запрещать народу руки мыть и ходить в масках. Новости о новой проповеди праведника и происшествии с чиновником разлетелось по городу с космической скоростью. Народ проникся негодованием, а чиновник, как только дошел до места своей работы, так узнал, что он уже написал заявление на увольнение по собственному желанию. Народ же вынес из последних событий, связанных с провидцем, только одно. Все, что рекомендовал праведник, надо выполнять неукоснительно, и преодолевать в этом важном вопросе сопротивление власти, которая дошла уже до того, что запрещает людям мыть даже свою жопу. А раз так, то проникшийся идеей народ ринулся в магазины и аптеки. Удивленные и обрадованные продавцы стали свидетелями повального оголения прилавков с мылом, диссредствами, туалетной бумагой. В аптеках исчезли одноразовые перчатки, спиртсодержащие жидкости и маски. Срочно начали завозить эти предметы со складов, но народ и это все сметал моментально. Тогда торговцы задумались, творится что-то не то, так и гречку раскупит. Когда народ активно пререкался с незадачливым чиновником, Алене все забыли. Тогда к нему, выбрав момент, подошел один мужчина, который весьма вежливо поинтересовался у Лени, в какой валюте лучше всего держать накопления. «Покупай доллары и евро», внимательно взглянув на мужчину, сказал Леня. «В 8-м году узнаешь». Мужчина принял информацию совершенно без улыбки, крайне серьезно, поэтому очень вежливо поблагодарил Леню, откланиваясь. Уходя от Лени, он хмурился, но мысленно проводил какие-то вычисления. Но последствия этой речи Лени перед народом были гораздо серьезнее. Через несколько дней после феерической речи Лени перед зеваками мания чистоты и стерильности охватила сначала десятки, потом сотни, а потом и тысячи людей славного города. Администрация и депутаты полностью перестали понимать свой электорат, который вдруг взбесился. Хотя он и так был не подарок. На улицах люди стали здороваться вежливыми поклонами, многие нахлобучили себе на нос медицинские маски, все больше людей стали натягивать на кисти рук такие неудобные резиновые перчатки. В магазинах все стояли на расстоянии 2 метра друг от друга. Появилась у граждан какая-то степенность и неторопливость. Трехразовое купание хороших граждан потребовало дополнительный перерыв и изменение режима работы в некоторых магазинах, организациях и учреждениях. Это очень понравилось владельцам бань в частном секторе, которые начали на этой мании делать деньги. Многие ушлые товарищи уже начали строить у себя во дворах новые бани, прачечные и душевые. Откапывалась документация о банном деле и строительстве бань. Народ стал серьезно обсуждать достоинства римских бань, их отличия от турецких. Появились свои знатоки сауны русских парилок. Начал выкристаллизироваться новый бизнес. Дальше больше. Народ включил паранойю. Конкретно помешался на чистоте. По мнению администрации чиновничного люда в городе наступила эра мракобесия, хоть войска в воде. Вот жили же в грязи, так чего им не хватало. Народ начал нехорошо посматривать на работников администрации, которые мылись только раз в день. Надо же, какие принципиальные ретрограды. Не моются, качал головой электорат. Вот же грязнули. Город начал на глазах преображаться. Полностью исчез мусор, которого и так было мало. А что ему не исчезнуть, если теперь каждый горожанин всегда ходил с черным мусорным пакетом? Ходить без пакета считалось дурным тоном. А вдруг где увидишь мусор? Ведь его надо поднять и отправить в пакет, который можно выбросить потом в бак, мульду или сдать в центре города клевретом Лени. Для этих целей в центре всегда стоял целый бортовой КАМАЗ, в который бросали пакеты с мусором. Вдруг стало дурным тоном, если рядом с твоим домом был непорядок и грязь. Электорат быстро привел территорию возле своих жилищ в порядок. Власти сначала обрадовались, но все для них, для грязнуль, было гораздо хуже и опаснее. Люди начали задавать совсем неудобные вопросы. Куда делись деньги на уборку городской территории? Что происходит со свалками? Что с городским озеленением? Почему на отлов бездомных животных выделяются астрономические суммы и так далее? Ну не отвечать же этому взбесившемуся электорату, что это тонкости бюджета, который надо разделить, как положено, чтобы досталось всем достойным людям, кому, так сказать, положено по понятиям. Не говорить же электорату, что свалки – это полукриминальный бизнес. Но как ни прячь концы, все становится постепенно ясно. Когда электорат узнал, что свалки – это криминал, то только покивал головами. Но ночью, как в добрые старые времена битвы с зомби, начали раздаваться автоматные очереди и взрывы гранат в домах недобитого тогда криминала и в домах чиновников.